гаворыць радыё Свабода. 20 гадоў таму адкрылася амбасада ЗША ў Менску. Першым амерыканскім амбасадарам у Беларусі стаў Дэвід Сворц. Даверчую грамату прымаў старшыня Верхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч. Чаму менавіта Сворца прызначылі першым паслом? Ці не прадзішавіла Беларусь, адмовіўшыся ад ядзернай зброі? Чаму ледзь не сарваўся візіт у Менск прэзідэнта Біла Клінтона? Гэтыя ды іншыя пытанні за круглым сталом свабоды абмяркоўваюць Дэвід Сворц і Станіслаў Шушкевіч. Вядзе гутарку Александр Лукашук. Спадар Сворц, чаму менавіта вас прызначылі першым паслом у незалежнай Беларусі? І наколькі ў Вашынгтоне тады ведалі і разумелі, што такое Беларусь? І як бы вы сказалі, якая галоўная задача была пастаўлена перад вамі? Ну, первый вопрос, почему именно меня выбрали быть первым послом Беларуси, я понятия не имею, но только скажу то, что я работал до этого достаточно много лет в самом Союзе, и физически я имею в виду Союзе, и в Вашингтоне по делам Советского Союза. И причем тоже работал в Польше несколько лет во время солидарности, и поэтому, может быть, по тем причинам. Что касается того, как хорошо или нехорошо был Беларусь знан в Вашингтоне в то время, то я скажу то, что одно преимущество было в том, что благодаря Сталину все-таки Беларусь стала одним из основателей ООН. И поэтому всегда были представители из Беларуси в Нью-Йорке по делам ООН и так далее. Это не означает, конечно, что Вашингтон хорошо понимал Беларусь, особенно рядовых беларусов там Беларуси. И поэтому я скажу то, что не очень хорошо было знано Беларусь в Вашингтоне в то время. Что касается вашего вопроса о том, какие были самые главные задачи, как посол в то время, то самое скучное, может быть, но все-таки необходимое было то, чтобы прочно установить само посольство. Причем, конечно, тоже дипломатические связи и отношения с Беларусью. Огромную счастью, это мне пришлось тогда иметь очень много дел, почти каждый день с Станиславом Шушкевичем. И мы стали прочные партнеры, даже могу сказать, это приятели или друзья. Конечно, что касается существа дел Беларуси, очень важна была задача Вашингтона в то время не только с Белоруссией, но тоже с Украиной и Казахстаном. А я имею в виду вывоз ядерного оружия с территории этих новых республик, чтобы сосредоточить все ядерное оружие в России. Это дело мы тоже работали вместе с Станиславом Шушкевичем тогда, 20 лет тому. Дякую, спадар пасол. Спадар Шушкевіч, вот про тое, што гаварыў зараз спадар амбасадар. Некаторыя цяпер гавораць, што Беларусь занадта лёгка і танна развіталася савецкай ядзернай спадчынай, не паспрабавала захаваць ядзерны арсенал ці атрымаць лепшыя грошы за яго. Як бы вы пракаментавалі такую ацэнку? Давайте падзелім гэта пытанне на два. Першае, што азначала ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі? И она, зауважьте, была не у шахтах, так как на Украине, и альбо там у Казахстане, а она была на поверхне. И зброи этой было вельми много. Я, как физик, який загадывал в 20 годов кафедры ядерной физики, вельми добро разумел, что означает эта зброя. Мы были заложниками ядерной войны. Коли б яна пачалася, нейкі канфлікт, то беларуская нацыя была б знішчана цалкам, таму што трэба было знішчаць вот гэты арсенал ядзернай зброі. І таму я ў Белавежскай пушчы фактычна ў першы дзень сказаў, што Беларусь згодна, я ведаў, што мяне падтрымаюць, я ведаў, што пераканаю парламент у гэтым, згодна без усякіх перадумоў вывесці ядерную зброю, таму што я это разумеў як ратаванне нацыі. Гэта было вышэйшая каштоўнасць, чым нейкая там кампенсацыя альбо нешта іншае. Больш за то, зараз я бачу, калі вывучаю творы палітыкаў таго часу і цяперашняга, што это быў вельмі добры дыпламатычны ход. Правда, гэта мне растлумачыў Бураўкін, калі я пачынаў гэта, я не разумеў, я лічыў, што трэба выратаваць нацыю. А цяпер што да вываду зброі? Так, тут я цешуся, што гэта добра памятае пасол Сорс. Гэта была непростая задача, гэта была складаная задача, каб гэта не папала ў рукі неналежныя. І мне здаецца, што тут у нас узаемадзеянне было вельмі карэктным, вельмі дастойным. І калі Дэвід Сорс лічыць, што мы сталі прыяцелямі, я проста гэтым ганаруся. Мне прыемна мець такога сябра, такога прыяцеля. Станислав Станиславович, амбассадор Сварц рассказывал, что такая задача первая была все-таки усталевать амбассаду. Насколько легко было, какое вы находили поразумение в Ураде, в Министерстве замежных справ, о силовых структурах, о том, как дать такое место для амбассады, знайти его и вылучить? Вы ведете, щиро кажучи, я тут не отыгрывал амаль ніякой роли, потому что тогда мы все были переконаны, и Урад, и Министерство замежных справ, и министр замежных справ, что треба, как у нас была американская амбассада. И это робил Урад. Спадар Шушкевич, вот визит у Беларусь президента Злучаных Штатов Билла Клинтона был кульминацией белорусско-американских отношений. Амаль одразу после этого отбылась ваша отставка с посады старшини Верховного Совета. Скажите, на вашу думку, этой подеи не связаны? Могла б справа пойти иначе, коли б Злучаные Штаты заняли иншую позицию, больше рашучей подтримки вашей? Думаю, что это ни у якой ступени не залежало от позиции Злучаных Штатов, потому что это огульная такая рыса на постсоветской просторы, что все ж старые коммунистичные кадры, они выводят наверх тех, кто думает по-коммунистичному. И тут я бы сказал, что это наурад ты могло залежать, и наурад ты могла занимать, я таким питанием навык не текавился, какую позицию могут занять Злучаные Штаты, и не шукал подтримки ни у Злучаных Штатов, ни у России. Але вот, что мне было приемно отчувать, не глядячи на эту заяву Буша старейшего у Киеве, я отчувал, что амбассадор Суорс, он является горячим прихильником незалежности Беларуси. И вы ведаете, коли наближался визит Клинтона, я лечу, что только героичные деяния амбассадора Суорца привели до того, что этот визит отбылся. Потому что, коли наша служба КДБ за подписом Ширковского положила мне на стол паперу, что она не может обеспечить безопасность президента подчас визиту, это ж вы разумеете, який был крок, что я повинен был робить. Мне попереджвая служба безопасности, попереджвая КДБ, что они не могут гарантовать безпеку президенту Злучених Штатів Америки. І тоді я хапаю телефон, телефоную амбасадору Суорцу і кажу, що я хочу його бачити. І мушу сказати, що про імгнення він був у мене. І, ведаєте, тут для мене був абсолютно нечеканим такий поворот подіїв, що про 2 години амбасадор Суорц принес мені паперу, не то, що на словах, що у сумісі зі складаностями американське бюро бере безпеку свого президента на себе під час візиту. Фантастичная история. Спадар амбассадор, мы обмерковываем зараз визит Клинтона в Беларусь. Что было наибольш складанным у организации этого визиту для вас? Ну, вы знаете, если речь идет об истории, то уже к тому времени, как президент Клинтон приехал в Беларусь, уже было знано, что я подал отставку от своего поста посла США в Беларуси. Не по той причине, как Кевич пишет в своей книге, что якобы Вашингтон меня отозвал. Нет, ничего подобного. Я сам по собственным причинам, что можно было бы обсудить, решил, что надо уже покинуть свой пост как посол. Между прочим, часть этого решения касалась вопроса о России, о которой я только что говорил. Но это другое дело. Что касается визита Клинтона в Беларусь, я бы сказал, что самое сложное было бы то, чтобы убедить его через его штата, что не выступать там, где не надо было бы выступить, во время очень короткого визита в Беларуси. Его люди, например, настаивали на том, что он выступит в заводе часов. И почти до последнего момента я ругался с этим, сказал, что не надо посетить такое учреждение, которое 100% коммунистически склонено, и выступить. Последние минуты мы убедили его выступить не там, а в Академии наук Беларуси. И кому? Молодому поколению ученых Беларуси. Ну, это организовали мы с помощью господина Шушкевича мгновенно, очень быстро и оперативно. Все это кончилось тем, что президент выступил очень успешно и существенно перед молодыми учеными и физически в Академии наук. Вот такие вопросы надо было бы решить, потому что его штат просто не понял, в чем дело с Белоруссией, кто есть кто, кто кого и так далее. А, господин амбассадор, да, конечно, але господин амбассадор, для многих у Беларуси этот визит запомнился тем, что президент отведал куропаты, и там была поставлена лавка памяти, подарунок от американского народа у памяти ахвяров сталинизму. Як отбылася вот гэтая частка визита? Ну, что касается куропат, то, конечно, Правильно вы говорите, это был очень большой скандал для правительства Беларуси. И когда я говорю правительство, я имею в виду Кабича, Кравченко. Можно было бы назвать и еще других, которые остались и остаются еще до сегодня в своих местах. Но это ни к чему. И тогда, как раз тогда, в этом контексте, поднялся вопрос обеспечения безопасности президента. Но, конечно, это было чепуха. Но в самом деле, они не хотели, что Клинтон посетил бы Куропаты. И, конечно, господин Шушкевич очень хорошо знает обо всем этом, потому что Кабич и его друзей, Кравченко и Дадала, хотели, чтобы господин Шушкевич был в сторону, так сказать, значит, в решении этого вопроса. Это было страшно для него, для меня, для всех, потому что, конечно, это было очень важно посетить Куропаты. С другой стороны, были другие люди, не в правительстве, скажем, в оппозиции, которые были мнения, что если президент не посетит Куропаты, они не будут участвовать никак в его визите вообще. И поэтому это развивалась очень сложная и трудная ситуация, которая решилась в конце концов, с помощью господина Шушкевича, о котором он только что упоминал. И мы были очень и очень благодарны ему и остаемся до сегодня очень благодарны ему, потому что визит в Куропаты был очень успешный, я думаю, и полезно для того, чтобы показать белорусскому народу, всем, что, в конце концов, Соединенные Штаты знают, во всяком случае, чуть-чуть об истории трагических событий и тогда, что произошло на территории Беларуси. Станислав Станиславович? Вы видите, я вельми тешуся, что амбассадор Суорт так все памятает и так все разумею. Але я хочу сказать, что было два захода. Спочатку на угол визит не хотели зарабить. Ну, наш урад там и все. А уже другое, это был другий лист шефа КДБ. Я не показывал лист шефа КДБ амбассадору Суорту, але я его запросил и кажу так, что наше КДБ боится, что при наведывании Куропатов может быть тяжкая ситуация, там могут быть снайперы, у нас нема належных сил, как все обеспечить. Так информует меня шеф КДБ. И зну, праздну годину, амбассадор вернулся и сказал, мы берем это на себе. Я был, амаль что у стане шоку, але я вам скажу, что тут было. Я после этого зразумел и думаю, что это знойдет место у моей книжки, которую я вот я нашла уже место. Тогда у России было створено министерство новое замест КДБ, часово у России оно основало. И там были, так сказать, пиротрусы невеликие. Я думаю, что наши консультовались там, как перешкодить. Им дали такую параду. Скажите, что не можем сделать безпеку. А американский бог сказал, не можете вы, сделаем мы. Это для меня было полной нечеканностью, когда мне это сказал амбассадор Суорт. И я ему по сегодняшний день за это удячный. Потому что Клинтон наведал Куропаты, выслухал, что ему расповел Зинмур Позняк. И лавку эту открыл культура Шатерника. Это был судовный подарунок, это николи не зникне летопису наших относин со Злучаными Штатами Америки. Працяг гутарки за круглым столом с Дэвідам Суорцем и Станіславом Шушкевичем слухайте праз хвіліну, а зараз коротко нагадаем галоўныя темы сённяшняга дня. Вы на хвалях Радио Свабода, празкай студыі Сергія Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Праваабаронцу Олега Волшыка арыштавалі на 4 сутак. Незалежную гарадзенскую журналістку Гражыну Шалкевіч выклікалі ў КДБ і азнаёмілі з артыкуламі крымінальнага кодэксу аб дыскредытацыі Рэспублікі Беларусь і прэзідэнта. Актывіст КГП БНФ Сергей Каваленко 43-й дзень трымае галадоўку пратэсту супраць крымінальнага абвінавачання. Нацыянальны банк Беларусі больш не будзе выдаваць прадпрыемствам крэдыты для выплаты заробкаў. Пра гэта сёння заявіла старшыня правлення Нацбанку Надзея Ярмакова. У Ленінскім судзе Берасці агалошана рашэнне па скарзе актывіста руху за свабоду Сергея Вакуленкі на намесніка старшыні берасцейскага гарвыканкаму Вячаслава Хафізава. Суд палічыў, што чыноўнік не парушыў закон аб зваротах грамадзянаў. З нагоды 20-годдзя адкрыцця ў Менску амбасады ЗША за круглым сталом свабоды гутараць Дэвід Суорц і Станіслав Шушкевіч. Спадар Сорцик, недавно Збігнєв Бжезінський опублікував свой прогноз развіцця падзеі ў выпадку рэзкага аслаблення моцы Злучаных Штатаў у свеце. І паводле яго гэта спародзіць 8 крызісаў, і адзін з іх паглынанне Беларусі Расіяй. Ці вы згодны з такім прагнозам, што моц Злучаных Штатаў канчатковая гарантыя беларускага суверэнітэту, гарантыя, якая дзейнічае незалежна ад рэжыму, які існуе ў Беларусі? Что касается Бежинского, я никак не могу спорить с тем, что он утверждает. Но с другой стороны, опыт чуть-чуть показывает другое, что касается него лично. Потому что когда я служил в Киеве, я уже упоминал об этом, это было в конце 70-х годов. И тогда было нападение Советского Союза в Афганистан, и Белый дом, Бжезинский был советник по вопросам национальной безопасности США, убедил Картера, так сказать, наказать Советский Союз закрытием представительства США в Киеве. И это было сделано. Я и мои коллеги уехали, и все. Я упоминаю об этом, потому что если надо было бы наказать Советский Союз, то во всяком случае такое наказание не закрытием представительств, а расширением правительства США в Советском Союзе. И это все это касается вашего вопроса в том смысле, что если бы это было сделано уже тогда, в конце 70-х годов, США понимали бы намного лучше, чем поняли реалии, проблемы, вопросы, желания народов тогдашнего союза, сейчас независимых стран, включая и Беларуси. Это важно, потому что если существует по сегодняшний день еще пророссийское настроение в определенных кругах США, что, к сожалению, на мой взгляд, еще существует, то тогда это создает большую опасность для новых стран, как Беларуси, потому что можно было бы просто сказать России, ну хорошо, делайте как хотите, это ваша сфера влияния, так сказать, и мы ничего делать не будем. Это было бы огромная ошибка. И как раз о том, об этом пишет Бжезинский. И с этим я полностью согласен. Только упоминаю о том, что тот самый Бжезинский, когда имел возможность повлиять на политику, решил как противоречие решения вопроса закрытиями дверей к народам Союза, а не расширением. Но в сущности дела, конечно, совершенно 100% прав, что надо было бы сосредоточить внимание и очень тщательно на развитие дел вашей области мира, потому что если сосредоточить только на Ближний Восток, или на Иран, или на Китай, или на другие вопросы, это только дает возможность, скажем, мрачным кругам бывшего Союза делать очень плохие дела в ваших районах. Спадар Шушкевич, питання до вас. Ці ви погаджаєтеся з тим, що Злучені Штати по-ранейшому з'являються гарантом незалежності Білорусі? І коли так, як це суміщається з тими санкціями економічними супроць Білорусі, санкціями політичними у сувязі з порушенням правов чоловіка? Бо це так само ослабляє моц суверенітету Білорусі в певному сенсі. Ви знаєте, я думаю, що на великий жаль, Злучені Штати не роблять одного, що треба було б зробити. Вони повинні були б тільки зробити одну заувагу Росії, що, коли ласка, поважана Росія, ви бачите, як у Білорусі порушаються права чоловіка. Ви бачите, як у Білорусі здавна нема виборів, ніхто не признає. Ви бачите, що тут робиться. Чому ви підтримуєте цей агідний режим? І ось гэта Злучені Штати не роблять і по вельми простой і зрозумелой причині, що для їх вельми важно з'являються позиції відносини з Росії. І вони не хочуть, ну, ніяк на їх дренно уздейничать, говорячи про Білорусь. Тому що ні одна ж країна у світі, яка самостійно вирішує питання, не признає вибори у Білорусі. Тому що фальсифікація відомочна, так? А Росія признає і завжди накеровує своїх таких представників, які і не розберуться, у чому тут справа, і заявляють, що вибори відбулися і що усе у порядку. І тому позиція Злучених Штатів, вона вельми делікатна у відносинах до Росії. Вони не роблять ніякої зауваги Росії, а нам інше ніщо не допоможе. Тому що альбо моцні економічні санкції супроти тим, хто зв'язаний з режимом у Білорусі. Чому нема політичних кроків, що, ну пробачте, чому ви підтримуєте абсолютно недопущальне антидемократичне діяння у Білорусі, і хоча Білорусі взяла на себе повні обов'язки у цьому плані, вона їх повинна виконувати, наприклад, по ОБСЄ, і Беларусь не виконує, але нема ні одної такої зауваги у адрес Росії. І це зрозуміло, мені здається, тому що фактично політична Росія сьогодні йде по шляху Білорусі, вона хоче, щоб адміністративний ресурс вирішав там, які хочете питання, щоб було так, як у Білорусі для вищого сьогоднішнього керівництва. Это, я бы сказал, ключевой вопрос современности, что касается американско-белорусских отношений. Здесь, если ваш вопрос тоже включается в себе такой вопрос о том, не противоречит требованию уважения прав человека с одной стороны и увеличения суверенитета Беларуси с другой стороны, со стороны американской политики, я имею в виду. Но здесь теоретический вопрос. В принципе, США, как Западная Европа и вообще цивилизованные страны в мире, хотят того, чтобы все страны принадлежали к мировой системе ценностей, как в политической, как в социальных и экономических сферах. Если то или иное правительство такого не хочет, то тогда надо убедить его путем разных мероприятий, включая и санкции, скажем. Ну, есть такое пословица, или я не знаю как по-русски. Не умеешь – поможем, не хочешь – заставим. Что-то такого рода. Поэтому, с одной стороны, конечно, США хочет поддерживать суверенитет Беларуси как страна, не белорусского правительства, как оно существует сегодня. И поэтому надо, с одной стороны, поощрять развитие дел там, а с другой стороны, развиваться на другой ход к осуществлению той задачи. Но задача, как раз, опять повторяю, заключается в том, чтобы Беларусь вошла и принадлежала в такой мировой системе, и повторяю еще раз, ценностей. И мы все знаем, какие эти ценности являются. Конечно, права человека – это одно из них. И поэтому я не вижу здесь противоречия в политике сейчас в том смысле. Если вообще противоречие, это еще раз повторяю, это отношение США к России и российских отношений к Беларуси, чем прямых отношений США с Минском. Мы хотим такую Беларусь видеть, но это не зависит от наших позиций касательно сегодняшнего правительства. Тодар Шушкевич, 20 гадоў назад вы прынялі даверчыя граматы амерыканскага ўрада ў якасці кіраўніка дзяржавы. І вось за тыя 20 гадоў, што прайшлі, ўжо было некалькі выпадкаў, калі пасольства магло закрыцца. Ну і апошні раз фактычна гэта амаль адбылося ў 2008 годзе, калі пасол Сцюарт была выдаленая з Беларусі, а зараз у пасольстве працуе літаральна некалькі чалавек. Ці не думаеце вы, што разрыў цалкам афіцыйных стасункаў з боку Амерыкі быў бы эфектыўным і моцным сродкам ціску на афіцыйны Мінск? Не, я так не думаю. Мне здається, що уявлення об тим, що робиться у Білорусі, може бути тільки дякуючи існуючому тут представництву. Те, що воно зараз так обмежувано, це вельми дренно. Просто наш урад показує себе як нецивілізована структура, тому що це ж смішно, коли у світі не поважати країну. Ну, не будем там давать первый номер, другие, але экономика наимоцнейшая в свете. И политичная подмурок такие, демократы, добро усім ведомые. И с этой краиной обыходится так, я бы сказал, как у неким дренным колгнесе ставится до бригадира. Это немогчимо, это показывает вельми низкий примитивный узровень нашего сегодняшнего керовника. Это просто ганьба. Мне кажется, что он может так потрясать этим и так само и тому, что я думаю, что России это приемно. Россия николи не пойдет на такой крок. Але вот показать, что на такой крок могут пойти иншие, и на полном смысле подбухторвая нашего керовника, ну, який, пробачьте, у питаниях протокола, дипломатичных относин, ничего не разумею. Господар амбасадар, якая ваша самая дорогой успамін про Беларусь, магчыма, самое великое шкадаванне? Самое великое удовольствие заключалось в том, что я сумел знакомиться в широком масштабе, скажем, с разными, многими белорусами с разных слоев и путей жизни, и это было очень и очень приятно. С самых высоких мест в правительстве, скажем, с господин председателем Шкевичем, до рабочих на заводах, все белорусы восприняли меня очень и очень тепло и гостеприимством. Это было очень мне большое удовольствие. Что касается, к сожалению, Самое главное мое сожаление, и это тоже касалось моего решения пойти в отставку от посла Беларуси, это было мои старания, очень-очень сильные старания, убедить Вашингтон принять конкретные специфические меры помощи и содействия белорусскому народу, которые, с одной стороны, было бы видно, что США это делает, а с одной стороны, а с другой стороны, проекты и мероприятия, которые могли бы иметь немедленный эффект на развитие государственности Беларуси и, еще более важное, жизни рядовых белорусов. Все 2 года, когда я был там, Вашингтон отказывался вот это делать, и в конце концов видно было, что как посол я не смог повлиять на развитие политику в той области. И поэтому это было на самом деле очень большое для меня лично сожаление, что было. Спадар Шушкевич, як бы вы оценили роль первого амбассадора Америки у Беларуси и значение того, что он зарабил? Вы видите, перш за все, я не чакал, что у обыходе, у контактах буду иметь справу с человеком, якого можно целком разуметь. И я вельми гонорюсь тем, что он добро ставится до меня по сегодняшний день. Вот так, как это чую. Але я еще по-своему трактую то, что у нас был первый амбассадор Дэвид Сорс. Вы ведаете, он захворел Белоруссию на все житё. Я гляжу, что он робит в Злученных Штатах Америки для Беларуси, для разных систем адукации тут у Европе. Я гляжу, какую он проявляет активность, как працует у Винфилде, у Канзасе белорусский центр. Ничего б этого не было, как не намагание первого амбассадора в Злученных Штатах у Беларуси Дэвида Сорца. Мы должны быть ему вельми удячны. И мне кажется, что он полюбил Беларусь, зрозумел, что тут за люди, и мне кажется, что это на все жить. Я просто великой подякой ставлюся до яго, як і амаль усе тыя, хто яго ведаў. Спадар амбасадар, вы маеце цяпер магчымасць у гэты дзень 20-годзя адкрыцця амерыканскай амбасады ў Менску звярнуцца да слухачоў Радыё Свабода, да грамадзянаў Беларусі. Спасибо. Ну, во-первых, я очень тронут, очень и очень тронут словами господина Шушкевича. Он как лидер, как руководитель своей страны в то время, как я был послом. Это была для меня большая радость, потому что с днем я видел, так сказать, родового белоруса. Тысячи белорусов, с которыми я был в контакте, отражали такие ценности, такие теплые подходы к вопросам, как господин Шушкевич. Это во-первых. Во-вторых, здесь, накануне отмечания 20 лет дипломатических отношений между Белоруссией и Соединенными Штатами, хотелось бы высказать очень от сердца пожелание для всех белорусов, где вы не были, во всех точках вашей страны, от меня лично и от моих соотечественников здесь, Соединенных Штатов. Можете быть уверены, дорогие белорусы, о том, что я и мои коллеги вас очень высоко уважаем, вас забывать не будем и пожелаем всего-всего наилучшего в будущем, всего-всего наилучшего. Спадар амбасадар, спадар старшыня, великий дзякуй за гутарку. Это был круглый стол свободы с нагоды 20-годзя открытия у Менску амбасады США. Удельничали первый амбасадар США у Беларуси Дэвид Сворц и тахачасный старшыня Верховного Совета Станислав Шушкевич. Вёў гутарку Александр Лукашук.